Часть восьмая. Как правильно снижать вес? Немаловажно знать потребность организма в энергии. Сколько мы ее получаем с пищей и сколько расходуем? Потребность организма в энергии. Итак, вы хотите выбрать для себя диету или рацион питания. Чтобы не обидеть свой организм, познакомьтесь с приведенной ниже таблицей рисунка 11. Количество калорий в сутки, необходимое лицам, не связанным с регулярным физическим трудом. С данным рисунком вы можете познакомиться в прилагаемом к книге PDF-файле. Правило здесь такое. На сколько процентов ваш вес превышает тот, к которому вы хотите прийти. На столько же процентов ваш рацион должен быть менее калорийным, нежели указанный в этой таблице. Для осознанного выбора продуктов питания можно познакомиться в соответствующих изданиях с данными о калорийности и пищевой ценности наиболее потребляемых из них. Для удобства планирования своего рациона приведу среднюю калорийность наиболее часто употребляемых блюд. Суп 500 грамм, 200-300 килокалорий. Солянка сборная не менее 400 килокалорий. Второе мясное блюдо с гарниром 500-600 килокалорий. Рыбное блюдо с гарниром 400-500 килокалорий, стакан компота, сока, кефира, кофе. 100-150 килокалорий. Физические нагрузки. Необходимость активизации мышечной деятельности. По словам Гиппократа, пища и упражнения одинаково важны для человека. Чтобы снизить свой вес, необходимо уменьшить поступление энергии в организм и увеличить ее расход. Энергия поступает с пищей, а расходуется при физических нагрузках. Чем больше нагрузка, тем быстрее вы расстанетесь с излишним весом. Без нее похудеть вы сможете только при более жестких ограничениях в питании, да и то гораздо медленнее. При повышенной мышечной деятельности интенсифицируются обменные процессы в организме, увеличиваются его энергетические затраты. Движение позволяет разорвать порочный круг. Лишние килограммы питают нашу лень, а она ведет к ожирению. Движение не только помогает снизить вес, оно благоприятно воздействует на нервную систему и психику. Попотеть полезно. Очень важно, чтобы нагрузки были достаточно интенсивными. Чем больше пота, тем больше польза от них. О благотворном влиянии потения на организм известно с давних времен. Не случайно в банях центральное место отводится парилке. Парится для здоровья, для удовольствия, с целью согнать вес. Действительно, с потом из организма выводятся и шлаки. В Древнем Риме, интересуясь здоровьем, спрашивали, как вы потеете? Если много, значит, со здоровьем у вас все в порядке. Поэтому я и обращаю ваше внимание на необходимость физической нагрузки до пота. Именно при потении вес тела убывает быстрее всего. Расщепление жира и превращение его в энергию происходит наиболее интенсивно. Наибольшая потеря веса за счет потоотделения происходит, безусловно, в русской парилке и сауне. До и после посещения парной надо проверить вес. Он может снизиться на 1-1,5 килограмма при условии, что тот, кто парится, не пьет много жидкости, не ест ни в перерывах между заходами в парилку, ни сразу после нее. Сильная жажда после посещения парилки вполне естественна в силу значительного обезвоживания организма. Утолить ее можно с помощью полоскания горла или питья очень мелкими глотками. Так, в частности, поступают спортсмены во время соревнований. О вреде некоторых упражнений. Следует, однако, избегать чрезмерных нагрузок, таких как быстрый бег или поднятие штанги. Снижения веса от таких занятий нет, а для сердца риск огромный. Специалисты по эргономике подсчитали, что домохозяйка на домашнюю работу, стирка, глажение белья, уборка квартиры, приготовление пищи, мытье посуды, уход за ребенком и тому подобное тратит примерно столько же энергии, сколько рабочий металлург за смену. Нагрузки наибольшей интенсивности, например, неспешная прогулка, практически не дают снижения веса, зато могут увеличить аппетит. Для потери 30 грамм веса необходимо пройти 6 километров. То есть для похудения на 1 килограмм надо совершить 200-километровый марш. Упражнение, сгоняющее вес. Другое дело, когда речь идет о длительных упражнениях со средней нагрузкой. К ним относятся медленный бег, в том числе и на месте, дома. При этом ноги нужно отрывать от пола не менее чем на 20 сантиметров. Подъем по лестнице, плавание, катание на велосипеде, лыжах, прыжки на месте, приседания, энергичные танцы, игра в бадминтон, теннис, большой и настольный, волейбол. На рисунках 12 и 13 указаны получаемая с пищи энергия и ее расходование при различной деятельности. Рисунок 12. Энерготраты у человека, мужчины при массе 70 кг за час. Часть 1. Рисунок 13. Энерготраты у человека, мужчины при массе 70 кг за 1 час. Часть 2. С данными рисунками вы можете познакомиться в прилагаемом книге PDF-файле. Наибольшая затрата энергии происходит при небыстром беге, соответственно, и наибольшая потеря веса. При беге наблюдается максимальное потребление кислорода, которое расщепляет жир, переводя его в энергию. 2500 лет назад на громадной скале в Элладе были высечены слова: «Хочешь быть сильным? Бегай! Хочешь быть красивым? Бегай! Хочешь быть умным? Бегай!» Как мы уже говорили, лучшее время для занятий с целью похудения – перед ужином. Желательно на свежем воздухе и только в ненастье в хорошо проветриваемом помещении. Продолжительность занятий увеличивайте постепенно от 20 минут до 1 часа. Темп медленный, затем средний, размах движений большой. До занятий следует определить частоту пульса в минуту. Обычно она бывает от 60 до 80 ударов в минуту. Через 5-10 минут занятий частота пульса не должна превышать исходную более чем на 10-15 ударов в минуту. Если это не так, снизьте нагрузку. Занятия не должны вызывать боли в области сердца, головокружения, головной боли, значительного переутомления. При выполнении упражнений следите за дыханием, так как только правильное дыхание обеспечивает максимальное потребление кислорода и расщепление жира. Нельзя задерживать вдох и выдох. Вдох производится только через нос. Выдох полный и длинный ртом. Правильному дыханию научитесь заранее. Сразу после занятий не принимайте холодный душ. Резкое сужение кровеносных сосудов в сочетании с учащением пульса представляет большую опасность для сердца. Оно может не выдержать резко подскочившего давления, поэтому начинайте с теплой воды, постепенно переходя к более прохладной. Для тех, у кого сидячая работа. Специалистами разработан комплекс упражнений, позволяющих сохранить и даже улучшить фигуру, практически не отрывая пятой точки от рабочего места. Эти упражнения можно делать, сидя на совещании, в общественном транспорте и так далее. Сидя на стуле, поставьте колени вместе под прямым углом и попеременно поднимайте носки, напрягая икроножные и бедренные мышцы. 30 раз. Затем, не меняя исходного положения, не отрывая пяток от пола, сводите и разводите носки до упора. 30 раз. Не отрывая носков от пола, попеременно поднимайте пятки, как бы идя на цыпочках. 30 раз. Сводите и разводите пятки. 30 раз. На счет раз вдохните и втяните брюшную стенку. На счет 2, 3, 4 выдохните и напрягите брюшные мышцы. 15 раз. Сведите лопатки и напрягите мышцы спины. Затем разведите лопатки и расслабьте мышцы. 40 раз. Слегка поворачивайте голову вправо, влево, напрягая при этом мышцы шеи. 30 раз. Проделывать все эти упражнения рекомендуется хотя бы 4 раза в день. Пример для подражания. Любопытно отметить, что худощавые люди сохраняют форму за счет своей непоседливости, энергичности. Ученые обнаружили, что худощавые едят больше и не полнеют, а полные едят значительно меньше и в то же время не худеют, хотя разницы в уровне обменного процесса веществ не обнаружено. В чем же дело? Оказывается, в стартовом запуске энергетических затрат. Старт – это переход от покоя к деятельности. И вот этих стартовых периодов у непоседливых людей значительно больше, чем у спокойных. В стартовый период перехода к физической активности, который длится около 15 секунд, расходуется в 2 раза больше энергии, чем обычно. Благодаря частым стартам подвижные люди растрачивают огромное количество энергии. Отсюда вывод. Для людей с избыточным весом требуется большее число стартов, то есть подвижный образ жизни. Частые переходы от покоя к деятельности. Человек, который не следит за своим весом, не заботится не только о своем внешнем виде, но, как мы убедились, и о своем здоровье. Такие люди поступают эгоистично, ведь их болезни ложатся тяжелым бременем на родных и близких. Древняя китайская мудрость гласит: «Здоровье – первое богатство, а второе – счастливое супружество. Растранжиривая первое богатство, мы отягощаем и семейную жизнь. И не только сексуальной дисгармонией, но и испортившимся от недомогания характером. Возникшими проблемами травмируем и себя, и близких. По данным исследований, состояние здоровья на 50% зависит от отношения человека к нему, от его привычек, полезных или вредных. Начните вырабатывать самую полезную привычку – здоровый образ жизни. Сегодня же, пусть с малого, выполнив хотя бы одну из предлагаемых рекомендаций. Наденьте обувь, костюм для спортивных занятий. Немного поупражняйтесь. Сходите в разведку на ближайший школьный стадион. Увидите, кстати, что и утром, и вечером там по дорожкам трусят те, кто уже обогнал вас в желании похудеть. Договоритесь с близкими об изменении вашего питания. Постарайтесь приобрести единомышленников. Дайте им почитать эту книгу и начинайте. Доброе начало – залог успеха.